Глава восьмая. Вначале посетителей было достаточно, но голос картин оставался для них невнятен. Не помогли и старания Льюиса. Поскольку считалось невиданным, чтобы человек в своем собственном доме показывал картины за деньги, и газеты язвили по этому поводу, то в самые первые дни галерея подверглась набегу охотников до шумных сенсаций. Эти гости вели себя дурно, и однажды, чтобы выставить их, пришлось даже позвать полисмена, который впервые за всю свою профессиональную практику столкнулся с подобной задачей. Вскоре, однако, само название на вывеске, речь ведь шла о христианском искусстве, охладило этот класс посетителей, и их сменили другие, тупо благопристойные. Они с рассеянным видом бродили по залам и, покидая выставку, говорили, что деньги потрачены зря. Позднее и этих не стало. Наступил полный спад. От двух и до четырех каждый день Льюис, ежась от холода, сидел, окруженный своими сокровищами, или мерно шагал по пустынным, покинутым залам. Но он не считал сражение проигранным. Вот-вот откроется дверь, и войдет посетитель. Тот самый, кого он так ждет. Был в южный февральский денек, и Льюис уже более часа шагал по своей галерее, когда к дому подкатил экипаж. Он спешно распахнул двери. Под шуршание шелков вошла Сара Энн Гуззард, его сестра. На мгновение Льюис опешил. Так случалось в былые дни, когда он представал перед мистером Рейси. Годы замужества и миллионы придали его круглолицей сестре нечто от устрашающей фамильной величественности. Но Льюис встретил отважно ее пустой взгляд. «Здравствуй, Льюис», — важно молвила миссис Гуззард. Но тут же запнулась. «Здравствуй, Сара Энн. Рад, что ты пришла взглянуть на картины. Я пришла проведать тебя и твою жену». Она снова запнулась, нервно огладила платье и быстро добавила. «И спросить, долго ли будет тянуться эта комедия?» «Ты имеешь в виду галерею?» — усмехнулся невесело Льюис. Покраснев, она молча кивнула. За последнее время, по правде сказать, зрителей поубавилось. «Слава Всевышнему! Но пока жив хоть один человек, который захочет взглянуть на мои картины, я буду здесь, чтобы встретить его. Вот как тебя». Она содрогнулась. «Льюис, боюсь, ты не вполне представляешь». «Вполне представляю». «В чем же дело? Покончи с этим. Или тебе еще мало?» «Болтовни о картинах?» «Болтовни о тебе. Среди родственников. Во всех нью-йоркских гостиных. Ты бросаешь тень на отца». «Отец сам завещал мне эти картины». «Да, но не для того, чтобы ты выглядел с ними шутом». Льюис холодно рассмотрел возражение сестры. «Ты уверена? А я думаю, для того он их мне и оставил». «Не черни память покойного, довольный того, что ты сделал. Я не знаю, как терпит твоя жена. Ты унижаешь ее». Льюис сдержанно улыбнулся. «Унижение ей не впервой. Ее достаточно унижали у Кентов». Сара Энн покраснела. «Я уйду, если ты будешь так со мной разговаривать. Я пришла с согласия мужа». «Муж позволил тебе навестить брата?» «Он позволил мне обратиться к тебе с деловым предложением». Льюис изумленно поглядел на сестру. Она залилась еще пущим румянцем, до самых лент своей шелковой шляпки. «Вы решили купить мою галерею?» — спросил он в качестве шутки. «Разумеется, нет. Ты нарочно дразнишь меня. Впрочем, на что не пойдешь, когда надо спасать имя Рейси?» Взглянув на картины, она опять содрогнулась. «Так слушай, мы с Джоном согласны удвоить пособие, которое тебе назначила мама, но с одним непременным условием. Ты покончишь с этой затеей, а мерзкую вывеску снимешь сегодня же». Льюис молчал, как бы взвешивая предложение сестры. «Я очень признателен. Тронут и удивлен тем, что вы предлагаете. Но прежде чем я скажу «нет», мне хочется тоже внести предложение. Я готов провести вас с Джоном по своей галерее. А увидев картины, я уверен, вы сами поймете. Теряя свою величавость, миссис Гузард отпрянула. «Нет, нет, ни к чему. Я и отсюда их вижу. Да и не берусь быть судьей». «Ну что же, тогда пойдем в детскую и посмотрим на Триши и девочку». «Да, конечно», — она подняла на брата растерянный взгляд. «Значит, ты не согласен, Льюис? Подумай еще. Ты ведь сам говоришь, что посетителей нет. К чему же упорствовать?» «Я жду. В любую минуту может прийти настоящий ценитель». Ничего не добившись, миссис Гузард пригладила перышки и пошла наверх вслед за братом. «Мэри Аделин, ты как попала сюда?» — вскричала она, застыв на пороге детской. Триша сидела перед камином с ребенком на руках, а с низкого кресла напротив привстала другая дама, тоже пышно наряженная, но, несмотря на свои шелка и меха, державшаяся с несколько меньшим опломбом, чем миссис Гузард. Миссис Кент подбежала к Льюису и прижалась к нему пышной щечкой. Тем временем Триша поздоровалась с Сарой Энн. «Вот уж никак не думала встретить тебя», — заявила сестре миссис Гузард. Было ясно, что она не посвятила сестру в свой благотворительный замысел. И теперь опасалась, что это сделает Льюис. «А я просто так, на минутку, заехала поглядеть на милую крошку, на ангельчика». И, громко шурша шелками, она обняла изумленную девочку. «Я рада тебя здесь увидеть», — простодушно ответила Мэри Аделин. «Давно бы заехала, да эти вечные хлопоты. Триша поймет меня. Быть хозяйкой большого дома...» «Разумеется, и вы не побоялись этой ужасной погоды», — пришла к ней на помощь Триши. Миссис Гузард слегка подняла густые отцовские брови. «В карете четверкой погоду не замечаешь. Какой прелестный ребенок! Прелестный!» «Мэри Аделин», — строго сказала она, — «если ты уже собралась, поедем в моем экипаже». Но Мэри Аделин тоже была важной дамой и спокойно встретила взгляд старшей сестры. «Благодарю, Сара Энн. Карета ждет меня у подъезда», — возразила она. Потерпев вновь фиаско, Сара Энн удалилась, взяв Льюиса под руку. Но привычка подчиняться сестре взяла верх в душе Мэри Аделин. На лице ее появилось детски робкое выражение, и она поспешно надела свои меха. «Я напрасно так резко ответила. Ей просто хотелось поехать вместе со мной», — пояснила она. И через 2-3 минуты он с усмешкой глядел, как обе сестры покатили в карете Гуссардов. Он вернулся в детскую, где Триша баюкала девочку. «Тебе не угадать, дорогая, зачем приезжала к нам Сара Энн. Предложить отступную, чтобы я закрыл галерею». Триша встретила это сообщение мужа в точности, как он того ожидал. Она рассмеялась своим воркующим смехом и крепче прижала к груди малютку. Не без некоторого коварства Льюис решил испытать стойкость жены. «Если мы снимем вывеску, они удвоят наше месячное пособие». «Никому не дам тронуть вывеску», — вспыхнула Триша. «Ну, а мне?» — хмуро спросил он. Она обернулась с тревогой в глазах. «Что ты хочешь этим сказать?» «Дорогая моя, они знают, что делают. У нас кончились деньги». Подойдя к ней, он обнял ее и ребенка. «Ты сражалась, как целая армия храбрецов, но сражение подходит к концу. Расходы оказались крупнее, нежели я ожидал. А денег под залог наших картин банк не дает. К ним боятся даже притронуться». «Знаю», — откликнулась Триша. «Знаю от Мэри Аделин». Льюис залился злым румянцем. «А откуда, черт побери, Мэри Аделин узнала об этом?» «От мистера Риди, наверное. Но не надо сердиться. Она полна добрых чувств. Она не хочет, чтобы ты закрывал галерею, пока ты веришь в нее. Они с Дональдом Кентом предлагают денег взаймы, и мы сможем еще год продержаться. С этим она и приехала». Впервые за все эти годы нелегкой борьбы Льюис почувствовал, как в груди у него закипают горячие слезы. Верная Мэри Аделин. Ему вспомнилось раннее утро в старом доме в Хай-Пойнте, когда Мэри Аделин с корзинкой в руке спешила украдкой от всех к жене мистера Эдгара По, угасающей от чахотки. «Милая Мэри Аделин, какая умница! Молодец! У нас еще целый год!» Он умолк и прижался к личику Триши мокрой щекой. «Ну как, дорогая, — сказал он, — что ответим, да или нет?» Он слегка отстранился и посмотрел на нее вопросительно. Она тихо улыбнулась, и он улыбнулся в ответ. «Разумеется, да».